Глава 38. Я услышал, как кто-то скребется в дверь. Альберт был на дойке. Никаких кошек в доме нет, они ожидают теплого молока непосредственно от производителя. Гигантский паук? Потом ручка тихонько повернулась. Я сделал вид, что сплю, но чуть приоткрыл один глаз. Сюзи несла поднос по размеру больше, чем она сама. Полный стакан апельсинового сока и 3 ломтя сдобной булки. Я вспомнил о муке. Этим утром мне достанется только ее часть. У моего живота хорошая память. «Ты спишь?» — прошептала она еле слышно. Я не ответил. «Ты спишь?» Она сдвинула реостат на одно деление, потом еще на одно. «Ты еще спишь?» «Да». Она мне поверила. О-ля-ля, так пользоваться наивностью маленькой девочки, но соблазн был велик. Тогда она присела на краешек постели с подносом на коленях, несколько секунд колебалась, глянула на меня, на поднос, потом отпила глоток апельсинового сока, отщипнула кусочек булки. Это было очаровательно. Ну, и что теперь? Или я сяду в кровати, рискуя, что она подскочит и все перевернет, или я продолжу притворяться трупом, и она слопает весь мой завтрак. Итак, я начал тихонько подтягиваться, ворча как медведь, приходящий в себя после спячки. Она послала мне улыбку дитяти из церковного хора, которая только что запустила руку в кружку с пожертвованиями. Я послал в ответ улыбку кюре, которая делает вид, что ничего не заметил. «Спасибо, хорошая моя». «Да здесь мыши завелись», — заметил я, указывая на отгрызенный кусок булки. «А все из-за кошек. Ленивые толстухи, только и делают, что вертятся вокруг коров. Ну и сам видишь, мышам здесь раздолье». Какая она славная. Дальше она затараторила, разумеется, чтобы быстрее сменить тему. «Я так рада, что ты улыбаешься. А тогда на тебя смотреть было грустно. Сразу видно было, что у тебя на душе мышки скребут». Я поглощал свою булку и улыбался. «Ты женишься на маме?» Последний кусок попал не в то горло. «Ну, знаешь, пока рановато для такого рода решений. А я вот знаю, что поженюсь с Луи». «Может, подождать немного, а?» «Я-то рада буду. Получится, что ты вроде мой папа». «Ай». Я еще откусил от булки. Все одно пропадать. Потом она отправилась за книгами в свою комнату и устроилась рядом со мной. Я воспользовался моментом, чтобы натянуть майку и трусы. Почитал ей ее любимые истории, и попробовал бы я только пропустить хоть одну фразу или изменить хоть слово, она знала все наизусть.